Охота на государство. «В принципе, обороты у нас потихонечку росли», — говорит Евгений. «Но вскоре стало понятно, что без серьезного гособоронзаказа мы не проживем. Вернее, проживем, но нам будет неинтересно. Ведь все, что нам на тот момент заказывали, было разнокалиберным. Сегодня делаем одно, а завтра уже нужно переналаживать оборудование и делать другое и так далее». При таком режиме работы доля зарплаты в себестоимости производства достигала 30%. Гораздо выгоднее было бы делать крупные партии однотипных изделий, но такие заказы могло дать только государство. Чтобы получить госзаказ, Армаком стал участвовать в выставках, которые целенаправленно посещают представители силовых ведомств. И через какое-то время это начало приносить плоды. Сначала на компанию, как уже говорилось, обратила свой взор служба охраны президента. Потом представители Государственного таможенного комитета, которому фирма Евгения Харченко в итоге сшила несколько тысяч жилетов. А потом главу Армакома посетила третья по счету судьбоносная идея. Известно, что у танков и бронетранспортеров броня с боков тонкая и пробивается не только пушками, но даже пулеметами, например, калибра 12,7 мм. И каждая пуля, пробившая броню, тащит за собой по 200-300 осколков, которые летят в экипаж. При этом никаких средств защиты у танкистов нет. Так почему бы не сделать для них специальные защитные комплекты, жилеты и противоосколочные накладки для шлемофонов? Аргументация была железной. Главное ракетно-артиллерийское управление, которое ведает в том числе закупками средств защиты, посовещалось с командованием танковых войск, потом еще с кем-то, да и оформило соответствующий заказ Армакому. На разработку защитного комплекта для экипажей бронированных машин нам выделили копейки, вспоминает Евгений. Фактически мы провели неокр за свой счет, но нисколько не жалеем. Во-первых, речь шла о сокращении людских потерь. Во-вторых, по-другому получить гособоронзаказ невозможно. Защитный комплект, накладка на шлемофон, бронежилет и негорючий костюм, что называется, удался. При сравнении с американским аналогом выяснилось, что противоосколочная стойкость армакомовского шлема лучше в 1,5 раза, а защитные свойства жилета и огнестойкость костюма выше на треть. По словам Евгения Харченко, ГРАУ заказывает эти комплекты не очень большими партиями, сколько конкретно разглашению не подлежит. Но сам факт получения и успешного выполнения этого заказа, по сути, оказался прорывом. После этого Армаком попал в число предприятий, на которые Минобороны стало обращать внимание.